Фардингтон мне любезно ответил, что действительно он проиграл пари. Но об этом он рассказал не своим соотечественникам, а только мне. Четвертое. Эта глава будет самой короткой в длиннющей книге. Я хочу рассказать о небольшом дорожном злоключении, и, прочитав главу, читатели поймут почему. В октябре 1955 года мы отправились с Николаем Тихоновым в Вену на заседание Бюро Всемирного Совета Мира. Погода оказалась нелетной, но самолет благополучно перелетел Карпаты и приземлился, как полагалось, в Будапеште. Нам сказали, что Вена не принимает, нужно подождать час-другой. Мы разговаривали о том о сём, о поэзии Мартынова, о пакистанских обычаях, о здоровье Жоля Кюри. Прошло 4 часа. Нам объяснили, что Вена не принимает вполне обоснованно, там сильный туман. Мы бродили по длинному аэродрому. Из одного зала несли соблазнительные запахи, там помещался ресторан. Но денег у нас не было. Суточный нам должны были выдать в Вене. Нас начал мучить голод, который, как известно, не тетка. Николай Семенович вел себя как старый стоик, а я в итоге не выдержал и позвонил в Венгерский комитет защиты мира. Не прошло и часа, как появились незнакомые мне люди. Почему-то они извинились. В Вене туман не по их вине. Нас провели в небольшой зал, где стоял стол, изобилующий яствами. Встретил нас Ракоши. Он дружески с нами разговаривал о движении за мир, о Женевском совещании, о жизни в Москве. Я уплетал чудесный гуляш. В конце обеда Ракоши попросил нас провести вечер с венгерскими писателями. Разумеется, мы согласились. В Союзе писателей было людно. Нам принесли кофе, на столе стояли бутылки с душистым балатонским вином. Однако я сразу почувствовал некоторую напряженность. Первым выступил Николай Тихонов. Он подробно рассказал о декаде латышской литературы в Москве. Я видел, что венгры чем-то озабочены. Не успел Николай Семенович кончить, как все повернулись ко мне. Просили что-нибудь рассказать. Я решил выбрать спокойную тему. Писатель, когда он пишет для газеты, должен видеть перед собой не редактора, а читателя, найти слова, которые дойдут до него, должен отстаивать право говорить своим языком и не давать редактору вычеркивать красным или синим карандашом любое незатасканное слово. Когда я кончил, один из венгерских писателей спросил меня, можно ли купить в Москве мою оттепель. Я ответил, что повесть была напечатана в журнале «Знамя», а потом вышла отдельным изданием. Тираж был небольшой – 45 тысяч. Книгу быстро распродали, и теперь ее можно найти только в букинистических магазинах. Тогда другой писатель спросил меня, «А почему в Венгрии ваша оттепель издана в количестве 100 экземпляров для партийного руководства?» На этот вопрос я, конечно, не мог ответить и попросил Николая Семеновича рассказать еще что-нибудь. Я разглядывал писателей. Некоторых я встречал прежде, одних в Москве, других 2 года назад в Будапеште. Вот Дьердь Лукач, Петр Вериш, Белла Илиш, Юлиус Гай. Все были возбуждены, начали говорить друг с другом по-венгерски. Только Лукач спокойно курил сигару. Я так и не понял, что приключилось с венгерскими писателями. Ясно было одно – они недовольны. Когда мы вернулись в гостиницу на островке, я спросил Тихонова, почему Ракоши нас отправил к писателям. Николай Семенович ответил, «А Бог его знает, атмосфера действительно странная». В номере было жарко. Почему-то уже топили. Я открыл окно. Тепло, сыро. Накрапывал мелкий дождик. Яркий фонарь вырывал из ночи последнее золото деревьев. Завтра придется выступать в Вене, говорить о духе Женевы, о европейской безопасности. Хорошо, но что здесь происходит?